Глава 22. Полуреальные горизонты. Война с призраками. Огонь на поражение. Совсем не это Пертураба ожидал увидеть в погибели Иши. Он думал, что здесь окажутся ряды могил, надгробные памятники или какие-нибудь иные материальные предметы, увековечившие память о мертвых. Что-то буквальное. Величественные скульптуры, монолитные обелиски. Летописи громких подвигов и заветов. Теперь он осознал, что подобное тщеславие было характерно для людей. Эльдар же хранили память о мертвых совсем иначе. Последний проход вывел их на мостик 30-метровой ширины, висящий посреди просторного купольного зала, который заливал тот же зеленый свет, что окутал могилы и мавзолеи города. И здесь они обнаружили источник этого сияния, гигантский ярко-изумрудный гейзер, сияющие колонны, поднимающиеся из бездонной шахты в центре огромного помещения. Высоко наверху, вместо внутренней стороны золотистого купола, который они видели снаружи, чернело абсолютное ничто, одновременно статичное и бурлящее. Ослепительный свет вонзался снизу в эти глубины и поглощался, оставляя тьму нетронутой. «Как будто смотришь в сердце черной звезды», — сказал Крагер, зачарованный зрелищем. Пертураба кивнул. Его воображение создавало в сажево-черных глубинах узнаваемые формы. Далекие горизонты, чужие земли, невообразимые галактики. «Думаю, это оно и есть», — сказал он, отведя взгляд от полуреальных горизонтов во тьме. «Думаю, оно имеет какое-то отношение к причинам, по которым планету не затягивает в центр ока». «Тогда давайте постараемся не наделать здесь глупостей», — сказал Фальк. «Нам еще надо будет выиграть войну после того, как покончим со всем этим». Пол зала был похож на переливающееся морское дно, из которого вырастал лес изящных башен, сегментированных, луковицеобразных, конических, как сталагмиты. Блестящие, мигающие в потоке пенящегося света самоцветы усеивали их, словно ракушки прибрежные камни. Даже самые низкие явно насчитывали высоту сотни метров. Между ними извивались мостики и дорожки, расположенные словно бы случайно. Но Пертураба сразу увидел в их расположении закономерность. «Все они сходятся к отверстию, через которое льется свет», — сказал Фулгрим. «Ты заметил?» Фулгрим бросил на него испепеляющий взгляд. «Идеальные структуры, геометрическая периодичность и последовательность Фибоначчи в природе, я тебя умоляю», — Пертураба улыбнулся. «Я не думал, что ты читал Либера Бачи. Читал, я ее переписывал». Пертураба указал на центр огромного зала. «Так что, ты этого ожидал?» Фулгрим прошагал к краю мостика. Белый плащ развивался за его спиной, как и копна волос, придерживаемых, чтобы не падать на лицо, изящным серебристым обручем. Пертураба узнал в нем руку того же мастера, что изготовил застежку плаща, подаренного Фулгримом на гидре Кардатус. Он опустил взгляд на установленный в блестящем черепе камень, в котором золото уже полностью затмило черноту. Пертураба, взятый в кольцо железного круга и сопровождаемый по бокам триархами, повел всех вдоль края зала, к туго скрученной винтовой дорожке, что спускалась к полу, словно змея, свисавшая с мостика. Дойдя до конца дорожки, Пертураба взглянул на тянущееся вниз шествие, которое замыкал Берос. Они вошли в гробницу примерно с 1000 легионеров и таким же числом смертных, но теперь последователей Фулгрима стало заметно меньше. Поглотил ли их лабиринт незаметно для всех? Поддались ли они по пути жажде крови или зову похоти? Судьба смертных Пертураба не беспокоила, смерть ждала их в любом случае. Пол зала был теплым, как земля в джунглях, влажным и облепленным клочьями мерцающего тумана, вытекавшего из башен, словно дыхание. Теперь, оказавшись у их основания, они в полной мере осознали, насколько огромны были эти колонны, эти устремленные ввысь скульптуры, казавшиеся нетронутыми созидательной рукой. Ярко-черные тени плясали на земле и скользили по башням, а свет из центра зала разливался между ними стремительными волнами. Железные воины маршировали в ногу, двигаясь единой колонной боевой мощи, в то время как Фулгрим и его воины бродили среди башен и с восхищением разглядывали гигантские строения. Фулгрим шагал, вытянув руки в стороны и запрокинув голову, будто купаясь в лучах первого рассвета. Военная операция стремительно превращалась в нечто совершенно иное. «Чем бы они ни были, они не руками созданы», — сказал Крайгер, потянувшись к одной из колонн кулаком. «Не трогай их, идиот!» — рявкнул Фальк. Крайгер отдернул руку, и линзы его шлема враждебно блеснули отраженным зеленым светом. «Ты мне не указ», — сказал Крайгер. «Пока нет», — ответил Фальк. «Это еще что значит?» – прорычал Крагер, делая шаг в его сторону. «Не знаю», – сказал Фальк, которого собственные слова удивили не меньше, чем Крагера они разозлили. Пертураба заметил, что Фальк покосился на плотную россыпь кристаллических камней, украшавших колонну сбоку, словно увидел в ней что-то, что предпочел бы не видеть. «Фальк!» – позвал Пертураба. «В чем дело?» Барбан Фальк не отвечал, пока Пертураба не положил руку в тяжелой латной перчатке ему на плечо. Тогда Триарх вздрогнул, как от удара, и замотал головой, прогоняя мимолетный приступ рассеянности. Пертураба взглянул через визор на биометрические параметры воина. У того подскочил пульс, и сильно участилось дыхание. «Мне показалось, я что-то увидел», — сказал он. «Что?» «Не знаю», — ответил Фальк. «Наверное, ничего». «Это место виновато», — сказал Крагер, сжимая пальцы в латной перчатке на рукояти меча. «Путает мысли. Колдовство эльдарское». Фальк кивнул и сжал кулаки. «Я в порядке», — сказал он. «Идем». Пертураба повел их вглубь зала, следуя по извивающимся между башен тропам. И чем ближе они подходили к центру и колонне света, тем сильнее сгущался зеленый туман вокруг башен, подобно токсичному дыму, плывущему по улицам грязного промышленного улья. Вскоре, как они с Фулгримом и предугадали, спирали тропинок начали сужаться, пока, наконец, не вывели к вертикальной реке света в сердце гробницы. Вопреки их ожиданиям, река была не плотной, а представляла собой водопад из ярких завитков прозрачного света. Будто божественный ткацкий станок в центре планеты собирал миллиарды пучков из миллиардов нитей и сплетал их в один широкий поток. Нити этого потока перепутывались с затейливой, немыслимой сложностью. Пертураба же без удивления обнаружил, что дорога привела их к самому краю шахты, из которой поднимался свет. Шахта насчитывала в диаметре 200 метров, и как сам этот мир была идеально круглой. Ни малейший изъян не нарушал совершенство ее геометрической формы. По периметру были вырезаны рукописные символы, древние руны, непонятные даже Пертураба с его познаниями в языках. А ведь он считал, что свободно владеет множеством эльдарских диалектов. Фулгрим прошагал к самому краю шахты, свет из которой окружил его изумрудным ореолом, а плащ метался за его спиной, как белые крылья. «Так красиво», — сказал Фулгрим, поворачиваясь к Пертураба. Пертураба уже собирался ответить, когда раздался встревоженный крик. Обернувшись, он успел увидеть, как невидимый нападающий утаскивает одного из легионеров в туман. «К оружию!» — прокричал он, а туман между тем начал сгущаться. Из удушающей дымки донеслись крики, крики смертных. Раздался грохот болтеров, приглушенный туманом и странным образом искаженной противоестественной архитектурой зала. Вслед за ними прогремели новые выстрелы и зазвенели новые крики. Пертураба заметил в дымке созвездие ярких огней. Алых, лазурных, изумрудных пятен, пульсирующих в яростном ритме. Сначала он решил, что это всего лишь реакция драгоценных камней, украшавших колонны на происходящее, но потом ближайшая колонна прямо на его глазах начала двигаться. Нет, не двигаться, преобразовываться. Материал башни вокруг сияющего сбоку рубина вытянулся, принимая гуманоидные очертания, словно его заливали в форму. Фигура была выше космического десантника, но изящнее и с овальной удлиненной головой, в середине которой оказался драгоценный камень. Фигура выступила из башни, увлекая за собой потоки искрящегося света, оставшиеся после ее рождения. У нее были когтистые руки, а в одной она держала устройство в форме трубки, которое могло быть только каким-то неведомым оружием. И она была не одна. Всюду, где были инкрустированы драгоценные камни, из тьмы выступали похожие фигуры. Они походили на автоматонов, но двигались с ужасающей естественностью. И с каждой секунды их становилось на сотни больше. Они притягивали к себе туман, будто вдыхали его, и вскоре Пертураба с замиранием сердца осознал, что зал оказался заполнен этими существами. Многими, многими тысячами. «Фолгрим!» — закричал Пертураба, но его брата нигде не было.